Глава 1808. Меч генерала не просто рассекал воздух, он кружил в нем, закручивая в бешеный вихрь, следовавший по пятам за сталью клинка. И стоило им сорваться в очередной атаке, как порывы урагана обрастали звуками, окончательно срастаясь сутью со штормом. Неумолимая буря вдруг закружилась вокруг генерала, а их еще недавно все же отдельные силуэты слились воедино. Граница между мечом и ветром размылась. Синий клинок уже не рассекал воздух, а сам становился нитью шторма, и ветер уже не следовал за сталью, а двигался в нетерпеливом ожидании своего второго «я». Ветер не просто подражал клинку, он являлся клинком. Его меч не направлял вихри шторма и бури, подражая урагану, а вызывал их. С каждым ударом сердца буря стали и ураган ветра вторили воле воина. Его меч был таким же яростным, как и буря, с которой он слился, а вихри — такими же острыми, как и клинок, который он держал в руках. Теперь это были не отдельные сущности из стали и воздуха, а единая сила, которой овладел окутанный в синее воин, застывший в самом сердце битвы. Медведь зарычал. Громоподобный звук эхом разнесся по ледяной округе, но Хаджар не дрогнул. Он стоял, не двигаясь, и смотрел, кажется, не перед собой, а куда-то вдаль. И там ему почему-то виделась синяя птица Кицаль, глядящая на него с легкой грустью, но с куда большей надеждой. Медведь, взревев, сдвинулся с места и обернулся сходящей с гор лавиной. С каждым ударом громадной твари, казалось, дрожал сам мир. Воздух вибрировал и наполнялся шумом трещащих камней и хрустом снега под каменными лапами зверя. Каменные лапы зверя, каждая из которых была размером со взрослого мужчину, рассекали морозный воздух, словно валун по тихой воде. Титанические они приводили мир в содрогающееся бешенство, порождая устрашающий, грохочущий гул, который заполнял арену и эхом разносился по голым, обледенелым землям безжизненной пустоши. Лапы медведя, поверхность которых была изрезана и окаймлена глубокими ранами, были не просто орудиями разрушения. Они на миг обернулись очертаниями горных пиков, видневшихся где-то у горизонта. С могучим ревом каменный медведь сделал выпад, и его огромные лапы опустились на покрытую инеем землю. Из эпицентра удара вылетела сеть острых каменных шипов, волнами разрушения разорвавших замерзшую землю. Подобно сталагмитам, внезапно вырвавшимся вверх из подземной пещеры, они потянулись со звериной свирепостью, а их зазубренные края зловеще сверкали в угасающем свете зимнего дня. Но Хаджар уже сделал шаг, и в том коротком шаге словно отозвалось рождение зимней бури, с радостью сражавшейся с замерзшим небом. Угадав намерение медведя, он отпрыгнул в сторону еще в тот момент, когда первый шип взвился вверх, перекатился и плавным движением поднялся на ноги. Порыв ветра подхватил его, помогая уклониться и уводя с линии атаки. Он птицей порхал через растущий лес каменных пик, и каждое его движение чем-то напоминало взмахи крыльев синей птицы. Каждый маневр оставлял его далеко за пределами смертельных касаний сталагмитов. Казалось, что еще миг, и генерал оставит и ледяные поля, и противника, и битву, взмахнут его крылья ветра и унесут куда-то ввысь. Однако медведь не сдавался. Каждый последующий удар вторил предыдущему, земля прогибалась под его мощью, выбрасывая вверх все новые каменные шипы. Поле боя быстро превращалось в смертоносный лабиринт из камня и льда, а дыхание смерти, вожделеющей забрать того, кто так часто уходил из ее объятий, с каждым мгновением лишь тяжелело. Хаджар же двигался с необычайной, даже абсурдной ловкостью. Каждый его шаг идеально повторял ритм атак медведя. Он перепрыгивал через низкие шипы, проскальзывал под более высокими, бросался то влево, то вправо, и его силуэт был почти неразличим на фоне резкого контраста ледяной пустоши. Здесь не было места для колебаний, не было ни мгновения нерешительности. По мере того, как натиск медведя лишь усиливался, Хаджар словно уже перестал парить между каменными иглами. Он будто гнался на перегонки с нетерпеливой смертью. Но вместо того, чтобы поддаться страху, он вновь приветствовал этот вызов, принимая ту, что вечно следовала за ним по пятам, как необходимую часть своего пути. Его взгляд никогда не отрывался от медведя, за спиной которого он видел костлявую тень. Каждый вздох генерала звучал размеренно, а сердцебиение вторило пульсу ветра. И когда он двигался, то возникало чувство, будто смотришь не на человека, а на птицу, вольную и свободную. С каждым мгновением Хаджар ощущал, как обостряются его чувства, как его разум становится единым целым с окружающей средой. Он мог слышать низкий гул земли на расстоянии во многие годы пути, шелест листьев где-то в родных садах Лидуса и завывание ветра над дворцами Данатана. Как если бы он обернулся ветром, кружащим над просторами безымянного мира. Медведь зарычал и поднялся на задние лапы, взмахнув обеими передними. Хаджар несколько отстраненно наблюдал, как один из ударов едва замедлился, задержавшись на долю секунды дольше остальных, прежде чем обрушиться вниз. Отточенные навыки воина и инстинкты тут же дали сигнал, и, не теряя ни секунды, Хаджар бросился вперед. Дернувшись в искрящемся от скорости и силы выпаде, Хаджар призвал, породил или сам являлся очередным порывом ветра. Медведь, ошеломленный внезапной атакой, попытался увернуться, но Хаджар был слишком быстр. Его меч попал в цель, маленькую брешь в каменной броне и неприступной шкуре, оставленную десятками атак. Синий клинок с легкостью вошел глубоко в плоть. Из раны вырвались брызги щебня и осколков, а медведь взревел от боли и ярости. Но Хаджар не остановился. Он продолжал атаковать. Его клинок наносил удары снова и снова, каждый раз все глубже погружаясь в плоть, разрушая защиту и открывая новые бреши в броне противника. Пока медведь пытался защититься, увернуться или отбиться, Хаджар, ставший ветром, словно спокойно уходил от встречных атак, нанося собственные удары, казалось, одновременно со всех направлений. А затем решающим ударом генерал поразил сердце медведя. Существо заревело в последний раз, звук эхом разнесся по лесу, а затем уже безжизненное тело рухнуло на землю кучей разбитых камней, как если бы воин бился не с живым существом, а с оживленной магией скульптурой. Хаджар же стоял над поверженным противником и постепенно растворялся в потоках ветра. Он видел перед собой края и страны, где проливал свою и чужую кровь. Он мчался над руинами Ордена Ворона, где пали его братья и сестры. Он летел по полям, где еще не окончательно растворились миражи города демонов. Он оставил позади дом с покосившейся крышей, где так и не дождался простого счастья. Он миновал поля битв смертных империй, пошелестел над морями песка, гудел над горами Балиума, и все бежал и бежал к дереву, где его должен был ждать человек, которому он обещал, что вернется. вернется и расскажет то, что узнал, понял, вспомнил. Теплые ладони коснулись его лба, и с диким хрипом Хаджар открыл глаза. Дергаясь в судорогах, ощущая боль, что затмевала границы реальности, которую вкладывают в само понятие «боль», Хаджар рычал и стонал. «Проклятье!» — звенело где-то вдалеке. Кажется, это был голос Бадура. Как он мог использовать силу души, если его никогда не обучали? Это вообще невозможно. Никто не может использовать силу души без обучения. Это невозможно. «Хватит!» — гаркнула старая ведьма. «Где лекарства?» «Дубрава, ты уже скормила ему все наши лекарства. А теперь, наверное, Равар. Они должны были вылечить души 10 воинов, а у него она все еще разрушается. Что здесь, о предки, происходит?» Дубрава выругалась, после чего прошептала что-то на языке, который Хаджар никогда не слышал, но почему-то узнал. «Еще рано, последний генерал, рано тебе вспоминать. Время горшечника еще не пришло. А значит, не время пасть горе черепов. Старая Гвел поможет. Спи, последний генерал, спи и забывай». Ветер стих, глаза Хаджара закрылись, и только чувство, что он опять что-то забыл, что-то очень важное, не покидало его, и далекое эхо все еще звенело в ушах. «Скорее, он не протянет и двух ночей! Если не успеем довести его до твердыни, Хаджар погибнет».